Глава 20. На пути в Израиль. В самолете было жарко. Марина смотрела на сына, сидящего у окошка, и сейчас при свете яркого солнца стало заметно, что он болен. «Как я не видела этого раньше? Ведь он такой бледный». Такое не хочется замечать, пока оно не станет совсем явным. Рейс был ранний. Усталость была чудовищной, хотелось лечь в любое хотя бы относительно тихое место и проспать пару суток кряду. Не расслабляйся. За неделю до вылета в Израиль. В последнее время она много злилась. Да какое там много, почти всегда. На Диму с его бессилием, на Даньку с его замкнутостью и лоботрясничанием, даже на Семена с его непомерной деликатностью и заботой. И она знала, что была не права. Марина заметно похудела. Аппетит пропал начисто. Она заставляла себя есть, уговаривая, что просто нужно поддерживать силы, иначе ей будет не справиться, но делала это без особого желания. Привычная одежка сидела на ней теперь чуть мешковато. Она достала из дальних углов давно забытые вещи, в которые, как она думала, не влезет уже никогда. Но даже они казались теперь на размер больше. Покупать новое не было ни сил, ни желания, ни денег, и поэтому она ходила в том, что было, мало обращая внимания на то, как выглядит. Но похудевшая и чуть побледневшая, выглядела она прекрасно. После ужина, за которым Семен передал ей документы для тель-авивской клиники и сообщил все данные по билетам, он довез ее до дома, и, припарковавшись во дворе, они сидели в машине. Вылет через 2 дня. Осталось собраться. «Знаешь, я все не могу поверить в то, что это происходит в реальности. И со мной. С нами». «Знаю». Он смотрел вперед сквозь лобовое стекло. «Ты, Марина, даже не представляешь, насколько я это знаю. Мой лучший друг и первый муж Томы умер от онкологии. Рак легких». Показалось, что порыв ветра с неожиданной силой ударил ее в живот. «Господи!» — выдохнула она. Ни дня не курил и вел вполне здоровый образ жизни. Когда заметили, стало не поздно, а совсем поздно. Метастазы были уже в лимфоузлах и в печени. Так что, поверь, я знаю, что ты чувствуешь. Возможно, не в полной мере, но все-таки. «Мне так жаль». Она смотрела на его бесстрастное лицо, замечая, как тоненькая жилка на лбу бьется нервно и часто. «Я очень не хочу, чтобы ты пережила то, что пережил тогда я. Только еще больше и страшнее. И сделаю все, что смогу, чтобы твой сын выздоровел». Он говорил это уверенно и твердо. Летний зеленый вечер поселил в салоне машины искристую невесомость. Привычным жестом, будто бы она делала так всегда, Марина легко провела пальцами по его виску, поворачивая лицо к себе. Он, наконец, оторвал невидящий взгляд от лобового стекла и посмотрел на нее. «Шшш!» Она склонила его к себе, целуя в щеку, угол губ. И еще. Еще. Отчаяние и боль в глазах сменили удивление и радость. А потом он смежил веки. Хрустали, солнечные блики, разбегающиеся по граням светящимися нитями. Бирюза и морская соль. Через долгие секунды он сам отстранился от нее. «Марина, поехали к тебе? Ну, или я не знаю, в отель?» «Марин». Он посерьезнел. Ей хотелось жизни, сейчас, сию секунду. Снова почувствовать себя живой женщиной, а не хладнокровной функцией, выполняющей дела с утра до вечера, вычеркивая их из списка. Живой, любимой, настоящей. Хотя бы недолго. Она ожидала, что он радостно согласится и будто бы с размаху налетела на его растерянность. «Нет?» «Черт!» — он обнял руль, склонившись головой. Ее глаза потухли. «Значит, нет». Поежилась. Меньше всего ей хотелось вешаться ему на шею. «Господи!» Он говорил с трудом. «Я хочу этого больше всего на свете». «Но ты женат?» Она чувствовала себя отвергнутой. Даже ему она не нужна. Почему все так сложно? Почему, черт возьми, все так адски сложно? Извини, я не хотела быть. Пространство внутри машины вдруг стало тесным, душным. Спасибо за помощь. Она нашарила ручку дверцы. Я понимаю, я все понимаю. Это было лишним. Хорошая моя. Он повернулся, приложил ей палец к губам, и она мгновенно вспыхнула. «Я действительно очень хочу быть с тобой. Просто нужно, чтобы все случилось не из отчаяния и жалости. Это нечестно по отношению к тебе и к нам». «Я...» Она опешила и уже открыла было рот, чтобы сказать: «Я никого не жалею, и отчаяние здесь ни при чем». Но поняла, что и жалеет, и при чем. И жаль ей было не только Семена, всех и всего. Егора, который ничем не заслужил этот диагноз. Даньку, чья травма колена отошла не то что на второй, на десятый план. И который с каждым днем все глубже погружался в мир компьютерных игр, забрасывая учебу. И даже Диму, заложника своей проклятой работы, какой бы она ни была. Они уже совсем не походили на пару и даже на семью, став просто соседями по квартире. Ей стало безумно жаль и себя, и Семена. Каменная безысходность навалилась на плечи монолитным холодом, и она ссутулилась под этой тяжестью. Хотелось плакать, но слезы внезапно высохли внутри, так и не пролившись. Семен посмотрел на нее раз, другой. «Пристегнись». Он завел мотор. «Что?» Он не стал повторять, а тихо выехал со двора. Ничего не понимая, Марина послушно пристегнулась и вопросительно на него посмотрела. «Просто покатаемся по городу». Он легко улыбнулся и прибавил газ, выезжая на проспект. «И, кстати, там в двери есть заветная фляжечка с Куантро. Поедем на набережную и проветримся». «Куантро?» Она вспомнила их забавное обучение вождению и случайный поцелуй на парковке. Открутила крышку маленькой фляжечки и сделала пару глотков. В животе потеплело, постепенно согрелись и расслабились плечи. Они летели вдоль сонных домов и поблескивающей темной воды. Город разворачивался для них страницами старинных романов. Низкое грозовое небо, нахохлившись, пристраивалось на углах крыш, сминалось в клубы серых туч и медленно стекало им на головы сизоватым вечерним туманом. Тяжесть камнями скатилась и рассыпалась по дороге, и Марина в который раз удивлялась тому, как легко ему удается ее согреть и утешить. Семен припарковался недалеко от Охтинского моста. «Я тоже его люблю». Марина вышла из машины, аккуратно прикрыв дверцу. «Красивый, почти лондонский». «Точно». Он тоже вышел, приобнял ее за плечи. «Все будет хорошо, верь мне». «Все обязательно будет хорошо». «Я верю». Она склонилась головой ему на плечо. Ей было уютно и тепло. Вечер закончился за полночь, когда они, набродившись, целовались под мостом возле свинцовых вод всегда холодной Невы. А потом Семен отвез ее домой. На следующий день Марина немного воспряла духом, снова поверила в то, что все как-то образуется, и села за работу, но забыла поставить телефон на режим без звука, и за это тут же поплатилась. «Как ты могла? Как ты могла?» — орала в трубку Галина Ильинична. Марина опешила. «Что? И почему вы на меня кричите? А как еще с тобой разговаривать? Я им бабушка родная! Бабушка! И Дима сказал, что это уже давно! Как ты могла? Как ты могла мне ничего не сказать?» «Да господи!» Марина наконец поняла, о чем речь, и дико разозлилась. Конечно, она и не подумала донести до сведения свекрови то, что ее внук заболел так серьезно. «Послушайте!» Свекровь тарахтела безостановочно. «Нет, вы послушайте!» — прикрикнула Марина. «Я делаю и буду делать так, как считаю нужным и правильным для своего сына. Нет! Не для вашего, а для своего. И отчитываться никому не собираюсь. И не нужно звонить Егору с идиотскими утешениями. Да, я сказала «идиотскими». Повторить? И мне тоже больше не звоните. Раньше я терпела, потому что очень хотелось вам нравиться. Но сейчас мне абсолютно все равно. Да, все равно. Она отключилась и швырнула мобильник на диван. В висках пульсировала. Дура чертова! Марина стиснула кулаки. «Дыши!» Сделав пару вдохов и выдохов, она оттерла со лба выступившую испарину. Пошла на кухню, быстро налила себе вина и жадно сделала несколько больших глотков. Она слышала, как разрывался звонками телефон Егора, но он, слава богу, был в душе. На кухню, держа в руках телефон, зашел Данила. Вид у него был несколько озадаченный. Марина смерила его взглядом и сразу все поняла. «Вот же мерзкая тварь!» «Я тебе со всей серьезностью заявляю», — она глотнула еще вина. «Можешь разговаривать с бабушкой так, как считаешь нужным, дело твое. Или не разговаривать совсем и заблокировать. Ты не обязана отдуваться ни за меня, ни за отца. Егору я скажу то же самое». «Она плакала», — задумчиво сказал Даня. «По-настоящему». Вместо того, чтобы растрогаться и посочувствовать, Марина рассердилась еще больше, думая о том, что свекровь — хладнокровная манипуляторша. «Пусть хоть обрыдается», — отчеканила она. «Мне наплевать, не о ней речь. Вот совершенно. Ты меня понял?» «Понял», — вяло кивнул сын. «Вот и отлично», — она сделала еще два глотка. «А обо мне?» «Что?» — не поняла Марина. «Что о тебе?» «А обо мне? Речь?» Даня опустил ресницы. Она едва не спросила, в каком смысле, но поняла, о чем он. И смутилась, и выдохнула, и почувствовала, что выпила вина слишком много и слишком быстро. «Детеныш мой родной, конечно, о тебе всегда будет речь, но пойми, Егор...» «Я помню, мам». Он не хотел этого разговора. «Я очень тебя люблю. Правда. Очень. И я знаю, что ты грустишь и злишься, но ничего с этим поделать не могу. И очень рассчитываю на твою помощь. Без тебя мне не справиться». Прием был почти запрещенный, но совершенно безотказный. Данила тяжко вздохнул и поплелся обратно в комнату. «Господи, пожалуйста». На самом деле она чувствовала, что на Даньку ее не хватает. Дима был единственный, на кого она уже не злилась. Лишь вечером спокойно сказала, чтобы он разобрался со своей матерью, коротко пересказав историю дневного звонка. Он тихо уходил по утрам и также тихо приходил почти ночью. Что-то ел, что-то пил почти каждый вечер и ложился с ней в кровать, но они даже не дотрагивались друг до друга. Никаких спокойной ночи или доброе утро. Изредка он спрашивал про детей, и на этом все. Марина понимала, что муж приносит в дом деньги больше, чем когда-либо раньше, и была за это благодарна. Но не прикасаться к нему, не быть ласковой, не даже устраивать разборки, у нее не было ни желания, ни сил. Только изредка она размышляла о том, что когда-то, а в общем не так и давно, у них было все иначе. Совсем иначе. И она даже удивилась, когда Дима повез их в аэропорт. Он тепло обнялся с сыном, потрепал его по светлым волосам, и она чуть смягчилась. Каким бы отстраненным он ни был с ней сейчас, детей своих он любил, хоть и не всегда умел показать. «Марусь». Дмитрий виновато посмотрел на нее в холле Пулково, и она вздрогнула от этого имечка. Ласкового, так быстро забытого и вышедшего из обихода в их нынешней жизни. Не к месту она вспомнила, как много лет назад, смеясь, доказывала ему, что Марина и Маруся — это разные имена. И как он хохотал в ответ, шепча ей на ухо, что ему все равно, и для него она навсегда останется его любимой Маруськой. Тогда она была беременна Данилой и очень его любила. «Ты звони хотя бы». Дима неловко перетаптывался с ноги на ногу. «Просто звони». «Хорошо». Ее тоже одолевала странная неловкость. Они сдали в багаж два новеньких чемодана, каждый из которых весил допустимые 23 килограмма. И отец крепко обнял на прощание сына. «Ты выздоравливай, дружище. Нам еще много с тобой нужно успеть. И тоже пиши, звони. Израиль не Марс все-таки». «Хорошо», — Егор подмигнул. «Ты не переживай, пап. Все будет хорошо». «Ну так а то», — Дима говорил бодро, но Марина заметила, как играют у него желваки и как он дергает подбородком. «Не хватает тут еще соплей с сахаром», — холодно подумала она. «Ладно, мы пошли», — и тронула Егора за плечо. «Пока», — он шагнул к ней, но обнять не решился, потому что она не сделала никакого движения навстречу. «Пока», — выдохнула Марина одними губами. Он остался, а они пошли по граничным стойкам. Повинуясь странному порыву, возле самого выхода Марина обернулась. Все еще высокий и красивый, немного растерянный, Дмитрий стоял на том же месте и автоматически махал рукой. Сердце странно сжалось. Она помахала в ответ. Быстро пройдя контроль и досмотр, они плюхнулись на неудобное кресло возле своего выхода. Перелет планировался небыстрый, с 4-часовой пересадкой во Франкфурте. Марина подавила желание в который раз спросить у Егора, как он себя чувствует. Другие пассажиры искоса поглядывали на высокого, прихрамывающего паренька в маске. Прозрачный летний день ровно лился в широкие стекла аэропорта. Они оба не знали, что ждет их дальше. Марина, пытаясь унять волнение, повторяла уроки иврита. А Егор рисовал на тетрадном листочке предполетные пейзажи, вырисовывая самолетные детали пропорционально точно. Безотчетно она прижала сына к себе и поцеловала в макушку, на которой еще были волосы. «Все будет хорошо, детеныш. Все точно будет хорошо. Вот увидишь». «Мам!» Егор возмущенно отодвинулся. Его карандаш прочертил на листе ненужную лишнюю линию. «Ладно, ладно», — она посмотрела на рисунок. «Все-таки ты талантище». И как он умудрялся в нескольких штрихах так отобразить реальность. Особенно Гулин портрет, где она сидит, повернув голову к... «Давай не будем про Гульбахор». Он втянул побольше воздуха и дернул подбородком. «Хорошо, не будем», — согласилась Марина и тоже чуть отодвинулась, чтобы не отвлекать его. Потом достала телефон и написала Семену. «Через полчаса вылетаем. Спасибо огромное. Обнимаю». Медленно потянулся гибкий выдвижной трап. Последние чемоданы загружали в багажное отделение. Самолет плавно подкатил и уперся колесиками шасси в упругий асфальт в ожидании взлета.